клад. Сарачун рассказывал, а медвежонок и заяц слушали. Они сидели на скамейке возле домика зайца, а Сарачун прыгал перед ними по траве и хлопал крыльями от волнения. Клад – это сокровище, зарытое в землю. Всякие блестящие штучки и монетки, бусинки и колечки в сундуке или глиняном горшке с крышкой. Это замечательная вещь. Она спрятана и ждет своего часа, когда какой-нибудь счастливчик выкопает ее из земли и откроет крышку. Тогда все засияет и засверкает в солнечных лучах, так что глазам больно смотреть. А новый хозяин всего этого богатства запрыгает от радости, запоет песни и запляшет. «А ты сам находил сокровище?» – спросил Сарачуна медвежонок. «Нет, но я видел, как один человек зарыл клад». «Расскажи!» – нетерпеливо вскочил заяц, которому больше всего на свете захотелось найти клад. «Хорошо, расскажу», – согласился Сарачун. «Один берег реки пологий, а другой крутой. На высоком берегу, там, где река делает поворот, стоит утес. А на вершине утеса растет...» «Я знаю», – завопил заяц, – «я знаю это место. Там растет высокая сосна». «Правильно, сосна», – кивнул Сарачун. «И однажды утром я сидел как раз на верхней ветке этой сосны и смотрел по сторонам. Пришел человек с мешком и лопатой и стал копать землю под корнями сосны. Я смотрел во все глаза, даже перелетел поближе». «И что? И что ты увидел?» Заяц не мог больше сидеть. Он прыгал теперь в траве рядом с Сарачуном. «Увидел, как человек положил в яму серебряный сундучок». «Ах!» – только и смог сказать заяц. Тут и медвежонок тихо зарычал от волнения. А перед этим он открыл крышку, и сокровища блестящие, разноцветные засияли, залучили золотыми искрами. «И что? И что случилось потом?» – спросили одновременно заяц и медвежонок. «Человек закопал свои сокровища под сосной и ушел. А потом к яме пришел другой человек. У него тоже был мешок. Он вытащил из него серебряный сундучок поменьше. И из него прямо-таки вывалились драгоценности. И второй человек зарыл сундучок в той же яме». «Похоже, людям больше нравится закапывать клады, чем откапывать», — сказал заяц с большим удивлением. «Наверное, клады для того и существуют», — задумчиво сказал медвежонок. «Почему это?» — удивился заяц. А Сарачун возмущенно сказал свое: «Чи-чи-чи-чи, ничего они не понимают в кладах». «А правда, что полезного можно делать с этими сокровищами? Только любоваться ими, да и все», — продолжил свою мысль медвежонок. «Вот как? Ведь и правда», — воскликнул заяц. Ему самому такая мысль в голову не приходила, но чувства его были не в ладу с практичным умом, и он энергично выразил их, обращаясь к Сарачуну. «Все равно ничего нет более интересного, чем найти клад». Сарачун был полностью согласен. «А давайте сходим и посмотрим, зарыт ли клад под корнями сосны. Вдруг его уже кто-нибудь нашел и выкопал?» — неожиданно раздался голос лисенка. «Страшновато не будет?» — спросил Сарачун, склонив голову на бок. «Пошли скорее!» — решительно сказал заяц и умчался за лопатой. Отправились вчетвером. Заяц возглавлял группу, за ним изящно трусил лисенок, медвежонок замыкал шествие, а Сарачун летал над ними кругами. К полдню были на месте. Сосна покачивала ветками на легком ветерке, солнце по-осеннему припекало. Стали копать. «Земля сухая, песчаная», — сказал медвежонок, налегая на лопатку. «Если б не камни, совсем было бы просто». «Смотри полегче, не сломай лопату», — беспокоился заяц. Лисенок сидел поодаль и молча наблюдал. Вдруг раздался хруст. Лопатка сломалась. Медвежонок заревел от досады. «Да что же это такое? Вечно непрочные вещи попадаются. Ясно же, что копать придется глубоко. Зачем брать непригодный для работы инструмент?» Заяц сначала опешил, а потом рассердился. «Медвежонок, ты сломал мою лопату. Не мог поосторожнее копать. Еще ругаешься? Это просто никуда не годится». Сарачун, сидевший на ветке, подал голос. «Вы не передумали клад искать? Тогда надо другую лопату нести». Лисенок вытащил неизвестно откуда маленькую складную лопатку и начал ловко копать, углубляя яму. Заяц не выдержал переполнявших его чувств и тоже стал копать, просто лапами. Медвежонок растерянно смотрел на них, почесывая затылок. Молчание было нарушено возгласом зайца. «Нашел! Вот он, клад!» И действительно, в яме показался угол серебряного сундучка. «Медвежонок, помогай!» – крикнул лисенок. Сарачун слетел на край ямы, чтобы ничего не пропустить. Медвежонок, кряхтя, вытащил сундук. Он был легкий и блестел, как зеркало. Крышка с него слетела сама. Внутри было что-то разноцветно-шелестящее. «Что это?» – спросил заяц растерянно. Остальные также растерянно молчали. Лисенок достал второй сундучок из ямы и сдул пыль с его гладкой поверхности. Его крышка открылась так же легко. Сарачун вытащил из сундучка блестящую обертку от конфеты, потом пластиковую серебряную обертку от мороженого, потом еще какую-то золотинку. «Это просто мусор!» – сказал он друзьям. «Блестящий мусор!» «Сверкает, как настоящее сокровище!» – сказал лисенок. «А на самом деле мусор. Как такое может быть?» «Людям нравится делать обертки привлекательными!» – ответил сарачун. «А потом они их выбрасывают!» «Давайте зароем все, как было!» – предложил медвежонок. «А сундучки тоже мусор?» – спросил лисенок. «Это не сундучки!» – сказал медвежонок. «Это такие корыца, в них мясо жарят на огне». «Давайте зароем», – сказал заяц. Ему было не по себе. Лисенок молча накрыл одно гибкое корыце другим. Они действительно были обгорелыми. Затем тоже сделал со второй пары и аккуратно опустил все в яму. Медвежонок и заяц быстро забросали яму землей, и скоро место, где был закрыт клад, стало не видно. На обратном пути заяц спросил сарачуна. «А ты уверен, что когда-то в этих сундучках были настоящие сокровища?» «Смотри!» У сарачуна в клюве была настоящая золотая монетка. «Я всегда ношу ее с собой», — пояснил сарачун. «С того самого раза ее обронил первый хозяин клада». «Да!» — только ответил заяц. Лисенок вскоре распрощался с друзьями и пошел по делам. Сарачун полетел к своему гнезду, а медвежонок проводил зайца до его домика. «Ты извини за лопатку», – сказал медвежонок. «Я тебе ее починю. А на сарачуна не обижайся, он пошутил». «Как пошутил? Когда?» – не понял заяц. «Ну, с монеткой этой. Это ведь шоколадка такая», – пояснил медвежонок. «Ты хочешь сказать, что сарачун показал мне не золотую монету, а детскую конфетку?» Заяц был потрясен. «Он тебе ее показал не для того, чтобы обмануть, а чтобы ты не разочаровывался. Понимаешь?» Медвежонок посмотрел прямо в глаза зайца, и тот почувствовал, что медвежонок говорит что-то важное. «Не очень понимаю», – признался заяц. «Сарачун не хотел, чтобы разрушилась твоя мечта», – сказал медвежонок. «Верить в чудеса и искать спрятанные сокровища – это правильно». Заяц подумал о ежике, который верил в чудеса и понял, что это точно правильно – верить и искать. Он вытащил ало-золотистую обертку, которую оставил себе на память о кладе, и показал ее медвежонку. «Это мой сувенир», – пояснил заяц. «А это мой», – сказал медвежонок, доставая серебряный шарик, скатанный из фольги.